Чемодан и две дорожные сумки уместились в багажнике, и вот невиданную лампу, украшенную сверху птицами, в которую мамин, по ее словам, влюбилась сразу, как только увидела в витрине на Пасео де Грасия, эту лампу только после двух или даже трех попыток удалось засунуть на заднее сиденье. При этом окно с правой стороны пришлось оставить открытым, чтобы птицы могли высунуть туда свои головки. Почти всю дорогу Алисия промолчала. Она вела машину, крепко ухватившись за руль. И трудно было понять, чем объяснялся ее отсутствующий вид. Сосредоточенностью или, наоборот, рассеянностью. Мамин решила, что получасовое опоздание самолета выбило Алисию из колеи, нарушило хрупкое равновесие в ее настроении. Но на самом деле причина была иной. Алисия вела свой красный Клио, тормозила, как и положено, у светофоров, при этом лампа с птицами сотрясалась, и мамин в ужасе оглядывалась назад. Но мысли Алисии ускользали из отведенного им места и сами по себе пускались в путь, преодолевая расстояние в 500 километров. Эстебан позвонил ей накануне ночью и поведал о своих открытиях. Потом продиктовал надпись с пьедестала четвертого ангела, которая для нее не имела никакого смысла. Потом описал встречу Себастьяно Адиманты и его секретаршей. Описал так выразительно и ярко, что Алисия с фотографической точностью представила их себе и испытала желание немедленно отправиться в Лиссабон, вместо того, чтобы покорно, кусая губы, сидеть здесь. Весь вчерашний разговор, по сути, свелся к рассказу об ангеле и рассуждениям о Лиссабоне, которые Алисия знала лишь по открыткам, но ей наверняка хотелось бы услышать безрассудные, опрометчивые слова, после которых она дрожащими руками повесила бы трубку. Но в том телефонном разговоре они старательно обходили по-настоящему важные для них темы, хотя только такого рода признания и могли оправдать звонок в половине второго ночи. А пока признания лишь подразумевались, ни один из них не рискнул нырнуть в мутные воды головой вниз. И теперь в мозгу Алисии маятником ходил туда-сюда вопрос, а хотела ли она на самом деле услышать эти самые слова? Наверное, хотела, потому что они укрепили бы ее решимость возвести на пустующем месте некое неприступное сооружение, где найдут приют ее чувства к Эстебану. И не хотела бы, потому что эти слова станут последним приграничным пунктом, вешкой, обозначающей, что пути назад нет. Но теперь надо было отогнать подальше, как назойливых мошек, все эти противоречивые настроения. Пора обратить внимание на бедную мамин, которая сидит рядом и покорно рассматривает летящие мимо деревья. Алисия постаралась найти самый безупречно вежливый тон для вопроса. — Ну, расскажи же, как там Барселона? Мамин взглянул на нее так, словно удивилась. Неужели Алисия все-таки умеет говорить? — А, наконец-то ты вернулась на планету под названием Земля, — проговорила она, доставая из сумки пачку сигарет. — Я ведь уже сказала. Скучнейшая конференция на тему социоаффективных патологий и расстройств. Обмен мнениями с коллегами, доклады, круглые столы. Они, эти столы, кстати, специально сделаны такой формы, что не дают клевать носом. Ну, еще ужины в ресторане, попытка завязать интрижку. Все ерунда. Зато Барселона прекрасна. Меня всегда потрясают открытые пространства. Там все непомерно, масштабно, повсюду небо. А что здесь? Как Эстебан? Эстебан в Лиссабоне, — ответила Алисия. И почему-то ее саму вдруг встревожил этот факт. В Лиссабоне. Мамин повторил название города, зажав во рту сигарету. Лиссабон я тоже обожаю. Очень красивый город. Ты была там когда-нибудь? Нет, никогда. Чудесный город, хотя у него какой-то обветшалый вид. А что делает там Эстебан? Поехал в отпуск? Не совсем. Она понимала, что если откровенно скажет о цели поездки, то сдвинет крышку с сундука, где до поры до времени почивают громы и молнии. Ведь тогда обнаружится, что нелепая мания довела ее до предела, что она вовсе не забыла раз и навсегда, как велела Мамин, свои навязчивые идеи, не ограничилась спасительным рецептом на транквилизаторы. Голосом, в котором звучало фальшивое спокойствие, Алисия сообщила, что тот самый снежный ком, ангел, книга и так далее, продолжает катиться под гору. Но теперь к нему присоединились еще несколько таинственных происшествий, а также пара трупов. Да, Мамин может сколько угодно сердиться, может обругать ее, сказать, что Алисия ведет себя хуже, чем маленькая девочка. Но интрига еще больше запуталась. Паутина растет ширь, нить за нитью. Эта паутина, в конце концов, накрыла ее Алисию, зацепив и бедного Эстебана, который только из любви к Алисии позволил втянуть себя в это дело. Мамин, как и следовало ожидать, рассердилась. Она выкурила две сигареты подряд и не проронила ни слова, пока они не доехали до Золотой башни, откуда до дома Мамин оставалось всего несколько метров. И только после того, как они вытащили из багажника вещи, пересекли тротуар, потом холл и зашли в лифт, Мамин выпалила. — Алисия, ты не думаешь, что делаешь? — Да, да, она и не спорила с этим. Конечно, надо было слушаться указаний Мамин, надо было подавить навязчивые идеи, пока они не обрели такого масштаба и не стали по-настоящему опасными. Но теперь поздно причитать. Виной всему некий удивительный процесс, своего рода осмос. Реальность, как внешняя, так и повседневная, в конце концов впитала в себя фантастические обстоятельства из снов Алисии, из того круга тайн и загадок, которые обступили ее сны. Все произошло помимо воли Алисии, просто два царства, внутреннее и внешнее, заключили своего рода соглашение, и дальше развивались симметрично, завися друг от друга и включаясь в дела друг друга. Возможно, Алисия сходит с ума, но ведь и вправду существует загадка, которую необходимо разрешить. Почему мужчина с усами разыскивал ее? Почему Нория прячет у себя ангела, похожего на ангелов из таинственного города? Как получилось, что план города, напечатанный в книге, совпал со сновидением Алисии? Почему именно Бласа подозревает в убийстве антиквара, который был еще и другом Марисы? — Рафаэль Альмейда, — повторила Мамин, побледнев. — А ты что, его знала? Легкая заминка подтвердила. Да, знала. Мамин поддалась минутной слабости, но быстро взяла себя в руки и заговорила о том, что надо бы сварить кофе. Или лучше им выпить мансанильи. В квартире сильно пахло воском. Запах, по всей видимости, шел от мебели или от каких-то предметов, стоявших в гостиной со стенами цвета самон. Алисия сбегала за лампой с птицами и поставила ее в угол под репродукцией Матисса, что-то вроде сине-зеленого подсолнуха. Взгляд Алисии упал на старинную деревянную фигурку святой Изабеллы, которая замерла на журнальном столике у дивана. Алисия нагнулась, взяла фигурку в руки, осмотрела. Мысли быстро закрутились в еще не совсем отлаженном мозгу. Она чувствовала, как детали огромного конструктора начинают вставать на нужные места. «Я купила ее у Альмейды», — сказала Мамин, подойдя к Алисии сзади. «Только прошу тебя, не воображай, бог знает что. Мы были просто знакомы, и не более того». «А я ничего и не воображаю», — огрызнулась Алисия, ставя деревянную святую на место и прекрасно сознавая, что именно она должна была вообразить. «Меня с ним познакомила Мариса, и я купила у него пару вещей, только всего. Я, конечно, была в курсе их отношений. Ничего удивительного, он был мужчиновидный, галантный, а бедный Хакин, он, разумеется, очень добрый, но слишком заурядный, серый. Ты говоришь, что в убийстве обвиняют твоего соседа?» «Нет, он не убивал. На него пало подозрение, потому что он тоже был знаком с Альмейдой и в тот вечер заходил в лавку. Сейчас расскажу подробнее. Но времени на подробности не осталось. Часы, взиравшие на них с телевизора, показывали, что время движется к половине седьмого. Правый ус быстро опускался вниз. На этот вечер у Алисии была назначена встреча. Инспектор Гарвис апатично ждал ее, сидя на скамье перед островом Картуха и глядя на сумбурные постройки Всемирной выставки. Сумерки отражались в реке и окрашивали потоки воды в кровавые тона. Воду взрезали серебристые стрелы соревнующихся лодок. Алисия почти бежала, ориентируясь на полумесяц моста Баркетта, и едва она вышла на аллею, как сразу заметила фигуру инспектора, сонного и неряшливо одетого. Инспектор курил какую-то дрянную сигарету, но теперь словно забыл о ней и чуть не обжег себе пальцы. Казалось, голос Алисии пробудил инспектора, помог вернуться в то место, где находилось его тело. Он, отряхивая брюки, поднялся и поздоровался с обычной своей киношной вежливостью, потом предложил прогуляться. Их обогнала пара, совершающая фолтинг. Сзади им показалось, что светлая коса девушки — это рука, которая машет на прощание. Алисия подумала о том, что инспектор явно устал. Движения его были куда медленнее и скованнее, чем всегда, будто каждому жесту, каждому слову он давал время вызреть, сперва проводил им технический осмотр и лишь потом позволял выплеснуться наружу. Поэтому Алисии показалось невыносимо театральным движение, которым он вытащил пачку Винстона из кармана незрачного плаща и сунул в рот сигарету. Такое позволяют себе только очень плохие актеры, когда хотят показать, что происходит нечто чрезвычайно важное, поворотный путь в развитии действия, и публика должна это понять. Алисия шумно вздохнула. С реки дул мягкий ветерок. Он шевелил заросли тростника у берега и вызывал улыбки на губах пенсионеров, сидевших на скамейках. Алисия отказалась от предложенного инспектором Винстона. Она предпочитала Дукадос. «Хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы уделили мне часть своего времени», — церемонно повторил Гарвис. «Я понимаю. Все это должно быть для вас очень неприятно, но войдите и в мое положение. Мне платят за то, что я собираю свидетельские показания и списываю кучу бумаги. Сказать по правде, я в глубине души благодарен начальству за то, что мне дали дело такого рода. Обычно мы возимся с молокососами, мошенниками, всяким поганым отребьем. В первый раз я столкнулся с загадкой интеллектуального характера. Антиквариат, статуи, сатанизм. Только мечтать о таком можно. «Сатанизм?» — повторила Алисия, которая вдруг словно оглохла. «Ах, разумеется, разумеется, я ведь забыл, что ваша роль — все отрицать». Гарвис сделал жест в манере Богарта, но не слишком удачно. «Или изображать крайнее изумление. Я говорил вам и вашему деверю, что у Асеведо не было серьезного мотива для преступления. Пенсионер не стал бы рисковать и разбивать кому-то череп, чтобы последний оставшийся ему десяток лет прожить на деньги, заработанные таким способом. Ключ к преступлению в том самом ежегоднике, в той толстой книге, которая валялась рядом с убитым, весь из нее вырвали одну единственную страницу. Я связался с некоторыми антикварами и, расстаравшись, нашел таки целый экземпляр этого издания. На нужной нам странице речь шла об ангеле, вернее, о группе из четырех бронзовых ангелов, отлитых неким португальцем, поклонявшимся дьяволу, прямо как в кино. Забавно. Ночь уже начала разъедать небо, так что любители спорта и мамаши с колясками освобождали места людям совсем другого типа, сомнительного вида женщинам и юнцам с бутылками виски, принесенными в мятых белых пакетах. Наверху слева, на улице Торнео, свет фонарей, смешивающийся со светом фар, создавал яркий желтый муравейник. Галвис помолчал и глотнул дым. Каждый его жест оказался заранее тщательно отрепетированным. «Я позвонил в Барселону», — продолжил он. «Поговорил с женой Бен-Льоры. Она подтвердила, что видела в мастерской мужа статую, похожую на ту, которую я описал ей по телефону, соответствующую размерам коробки, обнаруженной в гостиничном номере после убийства. В ежегоднике говорилось, что один из ангелов, а всего их было четыре, исчез после войны. Простите, я не стану рассказывать вам всю эту историю. Не хочу чувствовать себя полным идиотом. Разве я не прав?» «Понимаете», — Алисия смущенно кашлянула, — «один ангел исчез после войны, второй был уничтожен. Я не знаю, как скульптура попала к Бен-Льюре, но можно с большой долей уверенности предположить, что это был тот ангел, которого считали пропавшим. Видимо, на каждом из четырех пьедесталов имелась надпись, и все вместе они составляли древнее сатанинское заклятие. Именно ради этого и были отлиты фигуры в XVIII веке, для кучки безумцев. Ежегодник сообщает, что третья статуя находится в Лиссабоне, куда, как известно мне, отправился ваш деверь. Последний ангел принадлежал старому каталонскому коллекционеру Жуану Моргалефу. Я попытался его отыскать, но он уже умер. Царствие ему небесное. Алисе хотела показать, что ей все это совершенно безразлично. Я поговорил с его сыном, человеком равнодушным и не очень умным. Наследники поспешили поскорее избавиться от всей коллекции. Ангела продали. Кому? Сын вспомнить не мог. А случилось это несколько месяцев назад. Они прокрутили столько сделок, что запомнить, кто и что купил, было невозможно. Мне пришлось повторить, что я из полиции и веду расследование преступления. В конце концов он сообщил, что ангела купила молодая женщина из Севильи. «Молодая женщина», — пробормотала Алисия, давя каблуком окурок. «Именно так. Вам что-нибудь пришло в голову?» «Лучше бы ей совсем ничего не приходило в голову. Сейчас эта самая голова напоминала пчелиный улей, где пчелы в кромешной тьме яростно атаковали друг друга. Все указывало туда же, куда и самые первые подозрения. Только страх тех дней теперь раздулся, словно огромная отвратительная опухоль, и нарыв вот-вот должен был прорваться. Но Алисия не желала при этом присутствовать, и хотя изначальная версия Эстебана послужила для нее довольно сильной прививкой от любых неожиданностей, она до сих пор не могла без ужаса принять то, что решительно отказывалось принять ее сердце, отыскивая смягчающие обстоятельства или опровержения. Да, в ее голову кое-что пришло, да и не только кое-что, но еще и кое-кто, но она предпочитала бежать от подобных мыслей подальше, закрыть глаза и заснуть эдак на пару тысячелетий. Алисия принялась шарить по карманам в поисках сигарет. При этом она видела, с какой злостью смотрели на нее глаза инспектора. Она мгновенно расшифровала цепочку мыслей, отраженных в этом взгляде. — Подождите, подождите, — прошептала она. — Вы думаете, что это я? — Я ничего не думаю, — перебил ее инспектор Гальвес, отводя взгляд. — Я хочу попросить вас, чтобы вы не покидали Севилью в ближайшие дни, даже если у вас возникнет непреодолимое желание отправиться в путешествие, как у вашего деверя. Тут ведь замешан сатанизм, а иметь дело с фанатиками не из приятных. Вы обратили внимание, какой знак был на предплечье у Бен-Юри? Или уже забыли? Знак? Две перевернутых буквы «Т». Рука Гальвеса нарисовала буквы в воздухе. Если верить ежегоднику, то такой же знак был выбит на пьедестале погибшего ангела Махазаэля. На самом деле, если вы заметили, на пьедестале каждого ангела имеется свой маленький знак, кроме еврейской буквы и текста. Я заглянул в кое-какие книги. Тема очень интересная. «И что вы обнаружили?» — попыталась выяснить Алисия с наигранным равнодушием, хотя чувствовал себя так, будто подступила к краю пропасти. Отвлеченные рассуждения Гальвеса выводили ее из себя. «Это стигмата дьяволи», — с важностью проговорил инспектор. «Дьяволовые меты». Демонологи объясняют, что речь идет о маленьком шраме или татуировке, которыми сатана отмечал своих приверженцев, чтобы те могли узнавать друг друга, или еще для того, чтобы они могли выдержать пытки, оказавшись в тюрьме. Некоторые исследователи отмечают, что вышеназванный знак обычно ставится в тех местах, которые скрыты от посторонних глаз, под мышкой, на плече, под веком или в анальном отверстии. Для женщин предпочтительная грудь или лобок под волосами. На краткий миг Алисе померещилось, будто инспектор Гальвис прямо сейчас захочет проверить, не несет ли она на себе проклятого знака. Она нервничала. Вокруг совсем стемнело, беспокойный ветер взметнул распущенные волосы Алисии и швырнул на лицо. Она оглянула на часы, но циферблата не различила, сказала, что уже поздно, протянула руку в сторону огромного плаща инспектора и поспешила прочь, едва удерживаясь, чтобы не припустить бегом. Инспектор стоял у реки и курил. Маленькая голубая луковка луны уже любовалась своим отражением в воде.